Дома спорить и буянить никто не стал. Рода уже спала, но совсем не это остановило бравых мужчин. Они уснули. Едва я рассортировала ребят по кроватям, как Морфей тут же утянул их в свои сети. Я отправилась в свою комнату, и на входе в нее меня уже немного пошатывало. Хмель этого мира каким-то странным образом действует. Сначала я совсем не пьянею, а теперь еле стою на ногах. Добредя до кувшина с водой, я кое-как умылась, но вода облегчения не принесла. Все вокруг крутилось, вертелось и расплывалось. Надо баиньки. Завтра встану, и все будет в порядке. Ну или хотя бы получше. Но только я прикрыла глаза и немного задремала, как из сна меня вырвали какие-то яркие пятна, всплывающие в темноте. Открыв глаза, я ничего не увидела, но едва снова смежила веки, как пятна повторились. От удивления резко села на постели. «Что такое вообще происходит?» Осмотрелась, и тут случилось то, что заставило мое сердце уйти в пятки от страха. Из стены прямо на меня начал выплывать парящий в воздухе розовый слон. Толстенький, с большими глазами и огромными ушами. Махнул ушками и направился ко мне. Я отшатнулась, и он улетел в стену. Но не успела опомниться, как на кровать плюхнулся крокодил. Сиреневый такой, симпатичный. Походу, у меня глюки. Или я схожу с ума. В душе поселился панический ужас. Я заскулила. И тут появился новый персонаж. Пингвин. Он плыл, шевеля ластами и что-то перебирая передними конечностями. Один круг вокруг меня, другой. И его траекторию прервал ворвавшийся в мою комнату дракон в трусах, похожих на боксеры нашего мира, и с изогнутым мечом. «Когда успел раздеться?» – мелькнула сиротливая мысль. Пингвин при появлении нового действующего лица шлепнулся мне на колени. Я взвизнула, он исчез. «Что случилось?» – спросил, нахмурившись, Дима. Не успела я ответить, как в его спину врезался Слава, влетев вместе с драконом в комнату. «Мне плохо!» – проскулила я. На глаза наворачивались слезы. «Вдруг этот ненормальный мир доконал меня, и мой разум дал трещину?» Ребята мгновенно убрали железки и подскочили ко мне. «Что, ты отравилась?» – поинтересовался Слава, прикасаясь к колбу и щекам. «Нет, у меня галлюцинации!» – потерянно сообщила я. «Что?» – в полном шоке спросил дракон. «Глюки! Например, на твоем плече сейчас сидит голубой заяц и жует морковку!» Заяц действительно мерещился, шевеля ушами и подергивая большим пушистым хвостом. «Мне кажется, ей плохо», – пробормотал Дима, посмотрев на свое плечо. Он уложил меня на спину и быстро куда-то исчез. Через секунду на меня брызнули водой. «А! Дурак!» «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Слава. Как раз в этот момент из-под кресла выплыла акула и направилась в нашу сторону. «Большая белая акула!» Я сжалась, и Дима прокомментировал. «Плохо. Что делать-то? Нужно ее усыпить». Нашелся добрый Слава. «Нет, нет! А если во сне меня снова будут мучить?» Крикнула я, смотря на выходящего Славу. Сходить с ума страшно. Очень. А в это время розовый слон завис напротив моего лица и сунул хобот мне в нос. Я вдавилась в кровать, которая прогнулась под весом вернувшегося оборотня. «Давай на стойку», – обхватил меня дракон, сдерживая мои движения. На эти слова я не обратила внимания, так как уворачивалась от крокодила, который кувыркался с зажатым в зубах хвостом. Это напомнило мне о единственной приятной вещи – хвосте Димы. Схватив его, я сжала кисточку в руках, и дракон вскрикнул. Пока Слава что-то вливал мне в рот, Дима пытался вытащить из моих рук хвост, шипел и плевался. А у меня руку словно свело судорогой, будто от этого хвоста зависело спасение. Поэтому я не разжала ладонь, даже когда мое сознание начало уплывать. Последнее воспоминание было о том, как мне подмигнул розовый слон. резиденция правящего рода драконов. В большом просторном кабинете сидел молодой мужчина с черными, длиной по лопатке волосами и правильными, немного хищными чертами лица. Нос с горбинкой придавал облику опасность, а глаза, которые в этот момент были зелеными, с вертикальным зрачком, выдавали животную сущность. В мужчине бушевала целая буря эмоций, и чтобы успокоиться, он встал и прошелся по комнате. Мощный хвост с черной кисточкой на конце нервно вилял из стороны в сторону. Высокий, с плотным, но, несмотря на это, гибким телом, первый наследник правящего рода драконов производил незаурядное впечатление. В дверь раздался стук. Велор Шеферано Коренару остановился и сказал: «Войдите». В комнату прошли 12 существ в черных плащах. Их лица скрывали капюшоны. Все они, словно по команде, преклонили колени. Хвост резко махнул в сторону, после чего один из вошедших поднялся и сделал шаг вперед. «Эрл, мы нашли вашего брата. И он находится в столице Объединенных Земель». «Что? Что это Димири там делает? Ему же всегда не нравилось это место». «Есть ли еще информация?» «Да. Мы выяснили, в данный момент он живет в городе, в одном из частных домов. У него сейчас увольнение». «Что? Вы хотите сказать...» «Да, Эрл. Он является студентом Академии». «Свободны». Ищущие поднялись и вышли, а в следующий момент в комнате раздался чудовищный рев. Тяжелое кресло полетело в стену и, встретившись с ней, разбилось в щепки. Хвост дракона, силой ударив по столу, переломил тяжелое дерево. «Как ты посмел? Ну, доберусь я до тебя!» Через час в той же комнате. В кабинете ничего не напоминало о том, что всего около часа назад здесь изволил гневаться один из сильнейших драконов своего времени. Велор Шеферано Коренару, сидя за новым столом в новом кресле, мрачно потягивал винный напиток. «Новости, скажем прямо, неутешительные», — проговорил его собеседник, расположившийся напротив. Старый дракон, давно повидавший жизнь, отреагировал достаточно спокойно. Несмотря на усталый взгляд таких же зеленых, как у сына, глаз и седые, остриженные по плечи волосы, король, немолодой мужчина с породистым лицом, выглядел величаво и самоуверенно. «Это сильно преуменьшено. Мальчишка обеспечил нам столько проблем в такое непростое для семьи время». «Видимо, мы мало за ним присматривали, а теперь поздно что-то предпринимать. При поступлении он подписал отказ от наследования, и теперь ты мой единственный наследник. Престол обязательно должен перейти к тебе в ближайший год. Да, но клан Эссе, который претендует на захват власти, тоже не будет сидеть сложа руки». «Несомненно. Но и оставлять ситуацию просто так нельзя. Все было бы намного проще, будь ты женат или помолвлен». Сын развел руками. «Увы. Я и так в последнее время присматривался ко всем драконицам, к которым только смог. Ничего. Либо их не принял зверь, либо мою человеческую половину не интересуют те, на кого обратила внимание моя животная ипостась. Любовью тут и не пахнет». «Печально. Значит, нужно найти Демирия. Если его обучение прервать не удастся, значит, свадьбу придется отложить. Но нужно попытаться хотя бы оформить помолвку. Но как прояснить ситуацию? Отправь завтра в Объединенные Земли письмо, в котором вырази желание посетить столицу с официальным визитом. Там ты, конечно, более уязвим, и на тебя могут совершить покушение, но выхода нет. Завтра объявим, что в ближайшие 1,5 года буду править я. Больше времени дать тебе не могу. Через 1,5 года тебе придется принять власть. К этому моменту мы должны быть готовы либо дипломатически решить конфликт с Эссе, либо вырезать их, жаждущих власти. Но все-таки попробуй найти себе пару. Тогда наша позиция будет практически непоколебима. Вряд ли подобное случится. Даже если выберу я, вряд ли выберут меня. У меня слишком тяжелый нрав и сильная животная половина. Да, я помню, что ты уже родился с глазами дракона. Может, отчасти именно это волнует совет. Если бы ты женился, все бы уверились в твоей нормальности. Некоторое время в комнате стояла тишина. «Кто поедет с делегацией?» — спросил молодой дракон, зная ответ. «Твоя мать, ты и тройка ищущих. Остальные на твое усмотрение». «А Найна?» — удивился наследник, а его отец поморщился. «Ее лучше не бери. Сейчас клан Лисаши ожидает помолвки, и о том, что она под угрозой, знают немногие. Неизвестно, что ты увидишь там. Сначала нужно все разведать. Мы же могли и ошибаться насчет них. Тогда это будет катастрофой». «Одно ясно. Без твоего брата нам придется очень трудно. Поэтому, несмотря ни на что, ты должен его привести сюда для заключения помолвки, хотя бы ненадолго». Обреченно добавил король. «Я понял тебя, отец», — склонил в уважительном поклоне голову дракон.